Миксидема. От греческих слов «микса» – слизь, плюс «эдема» – опухоль, отек. Слизистый отек – заболевание, обусловленное недостаточностью, гипотиреоз или полным прекращением функции щитовидной железы. Основные признаки миксидемы – слизистый отек кожи и подкожной клетчатки, медлительность, сонливость, снижение памяти, физическая и психическая вялость, снижение основного обмена, постоянная зябкость, низкое кровяное давление, замедленный пульс, вялость кишечника, запоры и другое. Если миксидема развивается в детском возрасте, карликовый рост, замедление окостенения, запаздывание прорезывания зубов, ломкость ногтей, нарушение психики.